Дождевые черви, земноводные и странная пари. Увы, хотя их интернат назывался Академией футбола, здесь учили не только гонять мяч. Каждое утро ребята и девчонки посещали обычные уроки, где преподавалась школьная программа. За плохие отметки из Академии исключали, даже тех, кто великолепно играл в футбол. Я учился не так уж и плохо, но все же по многим предметам его успеваемость оставляла желать лучшего. Английский язык давался ему легко. Его отец родом из Ганы, где этот язык признан официальным. Я, увы, рос двуязычным, потому что общался с бабушкой и дедушкой из Ганы. Раз в месяц они созванивались по видеосвязи. Здесь, в академии, ему редко удавалось добраться до компьютера. На уроках они почти не использовали технику. Несмотря на всю современность, в вопросах обучения академия больше полагалась на книги, тетрадки и ручки. Особенно тяжело у Я ушла математика. И все же он пытался научиться хорошо считать. Это умение пригодится позже, когда ему, профи, придется заключать контракты с клубами. А вот биология ему зачем? Ладно бы они изучали мышцы, сухожилия, кости и спортивные травмы. Это интересно. Но нет же. Судя по учебному плану, их ждала контрольная работа по теме «Дождевые черви. Внутреннее и внешнее строение». «Что-что?» — испуганно вскрикнул Яо, сидевший на кровати и листавший материалы по биологии, которые им раздали сегодня на уроке. «Дождевые черви? Какое мне до них дело?» «Узнаем что-нибудь о газоне и как за ним ухаживать», — предположил Харуки, сортировавший грязную и чистую одежду в своем шкафчике. «Чушь», — ответил Яо. «Сторожа бы инфаркт хватил, если бы эти склизкие гады выползли на футбольное поле во время полива. Нельзя играть с червями на газоне». Фита, который сидел на кровати, уткнувшись в телефон, развеселился. «А что, круто! Делаешь подкат и скользишь по куче дождевых червей». Харуки, вытащив из шкафа последние трусы и прикинув, можно ли их считать еще чистыми, ответил. «В моей старой школе устраивали челлендж». «Чё? Что?» — не понял Фита. «Ну, что-то типа пари», — пояснил Харуки. «Кто съест больше дождевых червей?» Фита и Яо перекосило от отвращения. «Ты сейчас серьезно?» — опешил Фита. Харуки кивнул. «Конечно. Для искателей приключений и специалистов по выживанию совершенно нормально пополнять норму протеина в диких условиях, поедая червей». Яо и Фита скривились еще сильнее. «Ты правда съел червя?» — не верил Яо. «Червя?» — улыбнулся от уха до уха Харуки. «Червей! Четырех! Я выиграл челлендж!» «Фу!» — воскликнул Фита. В эту секунду в комнату зашел Макс. «Вы чего? Харуки жрет червей!» — хором выпалили Яо и Фита. Растерянный Макс в ужасе уставился на Харуки. «Правда? Это будет на контрошке по биологии?» Ребята покатились со смеху. «Конечно!» — фыркнул Харуки. «На контрольной каждый должен съесть минимум одного червя. Лучше потренируйся на улице». Яо и Фита хохотали так, что на глазах выступили слезы. Макс с облегчением понял, что это все плохая шутка. Но проблема никуда не делась. «Серьезно, ребят», — отсмеявшись, заговорил Яо. «Нам надо подготовиться к контрольной. Тут написано, что будут вопросы о земноводных. Попрошу Аманду позаниматься со мной». Яо с Амандой заключили пакт, когда девочки только приехали в академию. Пакт о поддержке, что означало никаких глупых подколов, признание достижений, помощь в случае ошибок. Они часто делали уроки вместе. Спрыгнув с кровати, Яо взял все необходимое и пошел к команде. Комнаты девочек располагались этажом выше и отличались друг от друга изображениями разных животных на дверях, тогда как спальни мальчиков были незатейливо пронумерованы от 1 до 5. Яо постучался в дверь, украшенную иллюстрацией огромного осьминога. «Заходите!» — послышался голос Наяры. Войдя, Яо увидел Аманду, Наяру, Марию Корлеоне и Ясмину, сидящих кружком на полу. «Что вы делаете?» — спросил он, испугавшись, что Аманде некогда с ним заниматься. «Готовимся к биологии», — ответила Наяра. «Правда?» «Я тоже собирался». И тут Яо заметил в центре кружка полимерную пленку с жирной, черной, влажной землей. На цыпочках, подойдя ближе, Яо заглянул Аманде за плечо. «Ну дела!» В земле копошилась куча дождевых червей, и еще штук 10 извивались в стакане, который держала в руках Наяра. «Что вы делаете? Откуда у вас столько червяков?» — удивился Яо. «Я же сказала, Наяра подцепила двумя пальцами одного червяка из стакана и положила его к остальным на пленку. «Готовимся к биологии!» «А червяков мы собрали», — добавила Аманда. «Это оказалось непросто. Дождевых червей не так уж много. Уж не виноват ли в этом Харуки и его бывшие одноклассники?» — невольно подумал Яо и потряс головой. «Глупости». Он рассказал девочкам о челлендже в старой школе Харуки. «Фу!» — завизжала Аманда. «Какая гадость! Есть дождевых червей!» — скривилась Наяра. «Что за бред? Дождевые черви очень важны. Они улучшают почву. Без них и птицам будет нечем питаться. У Харуки черви в голове!» Яо беспомощно пожал плечами. «Что тут скажешь?» «Мы просто наблюдаем за червяками. Делают ли они то, о чем написано в учебнике?» — объяснила Аманда. «Так учиться гораздо интереснее». «Можно мне с вами?» — загорелся Яо. «Я как раз пришел спросить, не поможет ли мне кто-нибудь подготовиться к контрольной?» «Конечно». Подвинувшись, Аманда похлопала по полу рядом с собой. «Садись к нам». «Только Харуки не зови», — взмолилась Ясмина. «Чтобы он не стрескал наших червяков». «Вдруг он перепутает их со спагетти?» — хихикнула Мария Корлеоне. «Фу!» — хором завопили все и громко расхохотались. Они понаблюдали за червями, сделали уйму пометок в тетрадях и вместе повторили материал к контрольной работе. Затем довольный и счастливый Яо пошел на ужин. Контрольный он подготовился лучше некуда. В столовой его ждал неприятный сюрприз. «О нет, не может быть!» Харуки, который стоял в очереди через три человека перед Яо, подтвердил его смутные догадки, закричав: «Ура! Черные спагетти! Не верю! Вкуснятина!» «Черные спагетти? На ужин в академии никогда не готовили лапшу. Никогда! Почему именно сегодня? И почему макароны черные?» «Мой муж хотел порадовать вас», — объяснила госпожа Зельтман, стоявшая за стойкой выдачи. Они с мужем владели столовой. «На выходных грядет ваша первая игра в настоящей команде. В знак поддержки мы приготовили для вас особое блюдо». «С углеводами?» — спросил Фите, выглянув из-за Яо. «Поэтому макароны такие черные?» «Нет», — рассмеялась госпожа Зельтман. «Эту пасту окрасили с помощью чернил кальмара, настоящий итальянский деликатес». «Вот оно что!» Яо понадеялся, что его голос звучал не слишком брезгливо. Черные спагетти напоминали кучку дождевых червей, и он не мог это развидеть. Проходившая мимо Аманда, которая набрала полную тарелку спагетти, заметила, как побледнел Яо. «Знаю, о чем ты думаешь», — усмехнулась она. «Но мы-то живем в комнате осьминог и не возражаем против пасты с чернилами кальмара». «А ты, Яо», — уточнила госпожа Зельтман с щипцами в руках. «Хочешь двойную порцию, как Харуки?» «А фрикаделек нет?» — спросил Яо. «Нет», — рассмеялась госпожа Зельтман. «Есть хлеб, ветчина и сыр, как обычно, вот здесь». «Спасибо». Яо с облегчением побежал к столику с подносом, как никогда в жизни радуясь, что существует бутерброд с сыром.